Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. Месяц март. Свое название месяц получил в честь римского бога войны и охраны Марса. В Древнем Риме, где климат был относительно мягким, март был первым весенним месяцем, логической точкой для начала земледельческого года. В Древней Руси до 1492 года март считался первым месяцем. Когда год начали считать с сентября до 1699 года, он был седьмым, а с 1700 года – третьим. С марта месяца начиналось русское пролетие – весна. За первые по-настоящему солнечные теплые дни, первые улыбки весны проталины называют март утром года. В конце марта на прогретых солнцем пригорках, где уже стаял снег, в проталинах могут появиться первые цветы и может начаться раннее сокодвижение у березы. Но март не весна, а предвесенье, и поэтому не спешите доверять этому милому зимобору. Март месяц гораст куролесить. Только начнет согреваться земля, под корой березовый сок побежит, как налетят вдруг лихие морозы, задуют холодные ветры, и снова замрет, заледенеет все вокруг. Непостоянен, дерзок батюшка март, недаром, видно, в народе его березозолом зовут. В народных месяцесловах называют его также протальник, грачевник, капельник, березень. А еще в древнерусском календаре до утверждения христианства месяц назывался сушец или сухий. И он действительно сух, скуп первый месяц на дожди да снегопады, зато ветрами богат. Они-то, ветры мартовские, срубленные в феврале лес сушили. Сжигали его потом рачительные крестьяне, а на гарях – палах. Отсюда, видно, слово «поле» пошло, сеяли хлеб. Весь месяц весна с зимою борется, никто уступить не желает. А потому, хоть и весенний он месяц, да недаром говорят, март-мартушка еще завертит вертушку. Но как не сильна зима, а март и снегом сеет, и солнцем греет, и настоящее тепло не за горами. Ведь март не верен, то плачет, то смеется. Начинают прилетать птицы. Грачи в середине марта, жаворонки и скворцы в конце месяца. Происходит первый помет у зайца-беляка. У лосей вырастают новые рога. Большинство медведей уже проснулось от зимней спячки. А в народе погоду примечали, да поговорки сотворяли. Март сухой, да мокрый май. Будет и каша, и каравай. Сухой март – плодородие, дождливый – не урожай. Пришел марток, надевай семеро порток. Если в мартовские метели снег ложится на полях буграми да волнисто, то хорошо яровым хлебам и огородным овощам родиться. А случись кому в марте веселую песню синички услышать, будьте уверены, пусть холодно еще, снежно, ветрено, синичка песни тепло выражит. И знайте, на этот месяц попадает большое число значимых для славян праздников. Это заклички весны, жаворонки или сороки, день весеннего равноденствия, Камоедица, Масленица, Ярилин день, отмыкание сварги, славянское новолетие. Готовьтесь, празднуйте, радуйтесь приходящему теплу и свету. Вот такой он, этот месяц, март. Братья месяцы.